В результате, дабы не затягивать переговоров, я могу предложить обмен 35 британских офицеров на архангельских заложников, увезенных нами при эвакуации с севера. Около 100 человек? Да. И все? А что же будет с русскими, арестованными вами в свое время в Персии? Надо еще выяснить их судьбу. Они увезены вами в Индию. Да. Сложная задача. Не увозили бы, не пришлось бы решать сложных задач. Этим ваши претензии исчерпываются? Не совсем. Нас еще волнует судьба русских граждан, интернированных вами в Турции, Египте, в английских колониях. Просто страсть какая-то увозить чужих людей. Представьте нам список русских военнопленных Британии, на которых вы претендуете. А я ознакомлю с ним правительство Его Величества. Могу ли я обнадежить мое правительство, что мы получим удовлетворение? А я могу заверить правительство Его Величества, что этим списком ваши претензии по русским военнопленным в Британии будут исчерпаны? Безусловно. Тогда, пожалуй, я могу взять на себя риск предположить, что мне удастся убедить правительство Его Величества согласиться с вашей позицией. Что вы на это скажете? Превосходно. Остается только один вопрос. Да. А что же будет с русскими военнопленными у ваших союзников во Франции, Италии, Бельгии? Это вам надо выяснить у них непосредственно. К сожалению, у нас нет с ними ни малейших контактов. Я уже не говорю о Германии, которая не была вашим союзником. Впрочем, большое количество русских военнопленных бежало из Германии в Данию, не менее 10 тысяч. Возможно. Нам это неизвестно. Вы, вероятно, могли бы это выяснить. Допустим. Но это уже другой вопрос. Не будем расширять тему переговоров. Кончим сначала с одним делом. Вопросы связаны, если речь идет об обмене всех на всех. Не хотите ли вы сказать, что имеете в виду обмен всех русских пленных во всех странах на 35 англичан? Именно. Должен ли я понять вас так, мистер Максимов, что по ходу переговоров вы изменили свою точку зрения? Ни в коем случае, мистер О'Крэйди. Я все время повторял одну и ту же формулу. Всех на всех. Как у вас записано, Вера? Именно так. Боб. Да, сэр? Как вы зафиксировали предложение мистера Максимова в прошлый раз? Минуту, сэр. Всех на всех, сэр. А кто же тогда муссировал вопрос о всех русских только в английском плену? Это был именно вопрос мистера Мейсона. Так записано и у меня. Я? Но мне и в голову не могло прийти. Я тут ни при чем, мистер Мейсон. Как вы понимаете, на таких условиях я, конечно, не имею полномочий вести переговоры. Тогда, может быть, придется эти полномочия запросить? Ну, хорошо. Поговорим менее официально. Вы не возражаете, дорогой Максимов, если я задам вам несколько простецких вопросов? Вы не будете сетовать на форму? Ни в малейшей степени, дорогой О'Крэйди, рубите с плеча. Вот объясните мне, почему вы считаете возможным требовать с меня людей, которые находятся не у меня, а черт знает где, простите, мисс? А потому что у меня нет черт знает с кем никаких отношений, а у вас есть, простите, Вера. Но это суверенные державы. Я не могу приказать им установить с вами дипломатические отношения. И не нужно, ведь говорим же мы с вами без этих отношений. Мы оба заинтересованы, а им плевать на наших англичан. Вам не плевать, и нам не плевать на наших пленных. Да вы понимаете, что вы говорите, мистер Максимов? И в какое время? Сейчас, когда ваша страна находится при последнем издыхании, вы ставите нам такие условия. Моя страна находится при последнем издыхании уже 2 года. Так пишет ваша пресса. Вздор. Пожалуйста. Власть большевиков шатается. Это официоз Daily Chronicle от 17 ноября 17 года. А вот Daily News от 24 ноября 17 года. Большевистское правительство обречено. И 2 дня спустя там же власть большевиков слабеет, и даже сам Ленин и его сторонники считают, что они не смогут удержаться. Это либералы. А вот консерваторы. Daily Telegraph от 5 января 2018 года. Советское правительство может прекратить свое существование в любой момент. И ни один здравомыслящий человек не даст жизни больше месяца. Так кто из нас говорит вздор? Такой обмен немыслим. Все зависит от точки зрения. Кое-кто считал революцию немыслимо. Наше существование немыслимо. Но мы реальность. Ваши условия окончательное, мистер Максимов? Да, мистер О'Креди. Вы завели переговоры в тупик. Напротив, прояснил обстановку. Я вынужден буду потребовать перерыв. Сожалею. До свидания. До свидания. До свидания. Прошу вас. Вера, берите блокнот, пишите. Выслушав наши условия, англичане вторично прервали переговоры. Прошу сообщить это военнопленным английским офицерам и способствовать самой срочной доставке писем от них в Англию. Написали? Немедленно шифровкой в Москву. И сообщите в печать, что переговоры вторично прерваны по инициативе англичан. А причины? Без указания причин. Так лучше. Ресторан отеля «Лебедь». За столиком сидят Максимов и французский дипломат. Ваше приглашение, месье Максимов, очевидно, нужно рассматривать в связи с посланным вами меморандумом, не так ли? Я имею в виду эти ваши мирные предложения. Да, но, к сожалению, я не получил на него никакого ответа. Ну, а мы в недоумении, месье Максимов. Неясно, на какой ответ вы рассчитываете. Вы там пишете, что готовы к мирным отношениям даже со странами, которые относятся к вам враждебно. С ненавистью, такое, как будто употреблено вами выражение. Именно такое. Но, месье Максимов, ненависть не возникает на пустом месте. Очевидно, с вашей стороны ей предшествовали какие-то действия, которые ее и вызвали. Угу. Революция, национализация. Но ведь и с вашей стороны последовали действия, которые никак не назовешь доброжелательными. Интервенция. Так что этот метод действий мы уже испробовали. Не пора ли перейти к мирным отношениям? В политике ненависть нерентабельна. Вы с этим согласны? Я предпочту ответить на этот вопрос через некоторое время. Если только вы будете через некоторое время... Через некоторое время будут другие вопросы и другие условия. Ваше здоровье.